Глава 10. «Странно», — как бы про себя, но достаточно громко произнес Гранур. «Вроде бы до этого момента парень глухохтой не страдал. Или после ужина кровь перестала снабжать мозг кислородом, и он резко поглупел». «Эй, призрак!» — тут же встопорщилась мама. «Ты бы полегче на поворотах». «А то что?» — откровенно усмехаясь, задал вопрос магистр магии. «Ты что?» — уже откровенно обалдела от такого хамства маман. «Считаешь, что если ты призрак, то с тобой ничего нельзя сделать?» «Да что вы вообще можете?» — Гранур не скрывал своего презрительного отношения. Но каким-то образом он умудрялся показывать, что его презрение именно к нам не относится. «Вы растеряли все магические знания. То, чем гордятся ваши маги, это крохи того, что знали в мое время». «Эх!» И он сокрушенно покачал головой. Мы с мамой молчали, пораженные этой эмоциональной вспышкой Гранура. «Ладно», — каким-то усталым голосом произнес маг-магистр. «Простите, но после того, что мне рассказал ваш сын, я просто несколько расстроен». «А что он вам рассказал?» — поинтересовалась матушка. «Немного, конечно, но выводы из его рассказа я мог сделать, увы, однозначные. Магические знания по большей части утеряны. Остались лишь жалкие обрывки того, что когда-то составляло гордость империи». «Скажите», — вдруг перебила его мама, — «а вы вели учет, как часто у вас рождались дети с даром?» «Естественно», — кивнул головой Гранур, — «это очень важные данные. Так вот, согласно этим сведениям, в самый неудачный год в империи с даром рождался каждый десятый, а в удачные года бывало, что и каждый шестой». «Вот это да!» Было видно, что мама по-настоящему поражена. «У нас магов намного меньше. Точную цифру я, конечно, не скажу. Может, один на сотню, а может и того меньше». «Да». Маг-магистр выглядел обескураженным. «Интересно, что такого произошло, что магия находится в таком упадке?» Мама пожала плечами, а я даже дергаться не стал, ибо вопрос был явно не для меня. «Так, ладно», — вдруг встряхнулся призрак. «Все это очень познавательно, но вам, уважаемая...» Он вопросительно посмотрел на матушку. «Ария», — правильно поняла его взгляд мама. «Ария де Грис». «Так вот, уважаемая Ария», — продолжил Деревик. — «Я предлагаю вам стать хозяйкой этой крепости, которая у вас почему-то приобрела статус замка». «Я так понимаю, что вы, достойный Гранур...» «О! Матушка показала, что и ей не чужд вежливо витиеватый стиль общения. Имеете в виду нечто отличное от того положения, которым я сейчас, по милости герцога Ранька, обладаю?» «Совершенно верно, Ария. Я вам предлагаю настоящее могущество. Не только в пределах этой крепости», — пояснил маг-магистр. Замялась матушка. «А у меня не маловато для этого силенок?» «Так добавим», — порадовал нас обоих Гранур. «Но опять же только в пределах крепости». Мама немного подумала, бросила взгляд на меня, а потом выдала свое предложение. «У меня есть идея получше». Она дождалась кивка призрака, подтверждающего, что он готов слушать. «У меня есть камень душ, и я могу его проглотить. И тогда моя сила увеличится, так как увеличится размер моего магического хранилища». «Дара», — машинально поправил ее Гранур, по его виду думающий совсем о другом. «Хорошо, пусть будет дара», — согласилась мама. «Действительно, сейчас совсем не время спорить о терминах. Так вот, мой дар увеличится, и тогда я смогу...» «А можно взглянуть на этот ваш камень душ?» — невежливо перебил маму маг-магистр. «Пожалуйста», — пожала плечами матушка, и, вытащив из кармана платья небольшой кристалл кроваво-красного цвета, замялась, не зная, как передать его нашему собеседнику. «Ария», — спокойно посоветовал призрак, — «просто положи его на...» Он замялся, а потом назвал это устройство наиболее понятным матушке словом. алтарь. Мама подошла к плите и осторожно положила на нее камень. Я подошел и встал рядом с ней, отстав от нее всего на несколько секунд. Почему-то оставлять ее там одну мне показалось неправильным. Некоторое время ничего не происходило. Гранур просто смотрел на камень, мне показалось, изучая его, потом перевел свой изучающий взгляд на матушку. «Да», — как-то по-простецки, почесав затылок, улыбнулся наконец он. «Как хорошо, что вы мне его показали, а не стали его проглатывать тихаря. Это действие кончилось бы очень печально для вас и, судя по отношению к вам, Волана, для всей вашей семьи». Мы с мамой изумленно глядели на Гранура. Только кроме изумления я ощущал, как страх сковывает мне что-то внутри, отчего стало тяжело дышать. «Я мог ее потерять», — стучали молоточки у меня в мозгу. «Нет, мы могли ее потерять. Это было бы ужасно». Я действительно не мог представить, что раз — и вдруг мамы больше нет. Это не укладывалось у меня в голове, заставляя в груди что-то сжиматься в ужасе. «Не надо так бледнеть, Волан», — как-то заботливо произнес Гранур. «Я же сказал, что худшее не случилось. А вот случится ли лучшее?» Он многозначительно посмотрел на нас. Я покосился на маму, стоящую рядом со мной. Она тоже слегка побледнела, но держала себя в руках и выглядела решительно. «Гранур, не тяните плоское за круглое», — немного резко бросила она, когда пауза начала затягиваться. «Говорите честно и прямо». «О!» — маг-магистра восхищения щелкнул пальцами, и, к моему изумлению, я услышал этот характерный звук. Судя по удивленному лицу матушки, я был не одинок. «Вы будете настоящей хозяйкой крепости». «А не могли бы вы поподробнее объяснить, что вы подразумеваете своими словами «хозяйка крепости»?» — подогнала его маман. Теперь уже удивленным выглядел наш собеседник. «Как? Вы не знаете, что значит быть хозяйкой?» Гранур выглядел пораженным до глубины души. «О, нет!» — чему-то усмехнулась мама. «Что значит быть хозяйкой, я знаю. Но вы ведь предлагаете мне что-то другое. Потому как обычной хозяйкой я уже являюсь». Маг-магистр вздохнул и кивнул головой. «Отчасти, уважаемая Ария, только отчасти. И позвольте мне ничего вам пока не рассказывать. Когда вы примете пост хозяйки, многие вопросы отпадут сами по себе. А сейчас мы просто потеряем время». «Но как же?» — слегка растерялась матушка. «Я же должна хотя бы представлять, на что соглашаюсь». «А у вас нет выбора», — жестко ответил Гранур. «Вы сможете поглотить камень?» Гранур прервался и поднял вверх указательный палец. «Заметьте, я сказал именно поглотить, а не проглотить». «Почему?» — объясню позже. «Так вот, вы сможете это сделать успешно, только став хозяйкой этой крепости, когда все ее ресурсы будут направлены на обеспечение вашей безопасности». Мама задумалась, а мои мысли метались в беспорядке, и я никак не мог их успокоить. Слишком много различной информации и слишком мало времени, чтобы ее усвоить и найти верное решение. «Скажите», — прервал мои попытки как-то упорядочить, что ли, информацию мамин голос, — «это долгая процедура?» «Я не знаю», — пожал плечами Гранур, — «могу только предполагать». «Ну?» Мама, подняв брови, вопросительно глядела на мага-магистра. «Тогда хотя бы предположите». Наш собеседник, когда грустно вздохнув, и признался. «Я думаю, от получаса до трех часов». «Хорошо», — кивнула головой изрядно побледневшая матушка. «Но Волан останется здесь». Гранур только кивнул головой. Мама несколько раз глубоко вздохнула. Потом как-то робко мне улыбнулась и твердым голосом спросила. «Что я должна делать?» «Вам нужно просто лечь на алтарь, так, чтобы ваша голова лежала на вот этом утолщении». И Гранур, чтобы избежать недопонимания, показал рукой, где должна располагаться голова. Мама повернулась ко мне. «Волька, мама ласково взъерошила мне волосы. Ты присмотри за Микой, если что». «Никаких что!» — грубо перебил ее маг-магистр. «Все будет хорошо. Это я вам гарантирую». «Да, спасибо», — поблагодарила его матушка. Потом посмотрела на меня и одними губами произнесла: «Присмотри за Микой». У меня закралась мысль, что мама почему-то не верит Гранору. Я сглотнул вдруг образовавшийся в горле ком и почувствовал, как на глаза начали наворачиваться слезы. «Обещаю», — прошептал я. Мама кивнула и сделала шаг к алтарю. «Мам!» — я схватил ее за руку. «Если ты не уверена, то тебе не обязательно это делать. Мы же жили без этого столько лет. Ты жила с таким своим даром столько лет, проживем и дальше. Мам, я выучусь, мне Дартон оставил живую книгу. Мам, пожалуйста!» Я держал ее руку и умоляюще смотрел на нее. Все что угодно, но терять ее я не хотел. Мама опять взъерошила мне волосы и, грустно улыбнувшись, аккуратно освободила свою руку. «Волька, я уже все решила, поэтому пусть будет, как будет». И она стала решительно располагаться на плите алтаря согласно указаниям Гранора. Хотя моя матушка и миниатюрная женщина, но все равно эта плита была ей маловата. Я уже прикидывал, как ей лучше расположиться, как плита начала увеличиваться в длину и ширину прямо на моих глазах. Слегка увеличившись, она остановилась, пока мама размещалась на ней. На утолщении появилась небольшая ложбинка, судя по всему, для головы. Когда мама полностью легла и положила голову на возвышение, эта ложбинка еще чуть углубилась, так, чтобы маминой голове было удобнее. Сама плита еще немного подросла в длину. «Положите ваши руки вдоль тела, ладонями вниз, и ничего не бойтесь», — командовал Гранур. Мама подчинилась. После этого плита чуть раздалась вширь и замерла. Я наблюдал за всем этим, затаив дыхание. Ну, еще бы! Я о таком даже в сказках не слыхал. «Сейчас будет немного больно», — предупредил Гранур. «Потерпите, но крепости нужен образец вашей...» Дальше он сказал какое-то слово. Но мама как раз тихонько вскрикнула, и я его не расслышал. А попросить мага-магистра его повторить я постеснялся. Я было рванулся к маме, но наткнулся на какую-то невидимую преграду. Быстро перейдя на магическое зрение, я увидел купол, сплетенный из такого количества магических потоков различных цветов и оттенков, что у меня зарябило в глазах. «Волан, не нужно так волноваться», — успокаивал меня Гранур. «Твоей маме абсолютно ничего не угрожает». «Ну...» — протянул я. «Умом-то я, конечно, понимал, что крепость ей ничего дурного не сделает. Иначе хозяйку будешь ждать еще 1010 лет». Услышав число, произнесенное мною, Гранур непроизвольно вздрогнул и поежился. «Ну, еще бы! Быть столько лет запертым в подземелье, где не с кем даже словом перемолвиться». «Эй!» — я вдруг вспомнил его слова, когда мы с мамой только зашли в зал. «Гранур, ты сказал, что твоя миссия окончена, так как ты нашел хозяйку крепости», — повторил я его слова. «Что это значит?» «Только то, что я сказал», — пояснил маг-магистр. «Хорошо», — согласился я. «Я перефразирую свой вопрос. Ты пообещал обучить меня всему, что ты знаешь, и раздела общей магии, так?» «Совершенно верно», — подтвердил свои слова Гранур. «Я обещал, и я тебя обучу. Известно мне заклинание». «То есть?» — я вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Ты не собираешься никуда исчезать?» «Исчезать?» — переспросил Гранур. «Нет», — он усмехнулся, — «не собираюсь». «А зачем тогда твои слова про завершение миссии? Кстати, а что такое миссия? Так-то я догадываюсь, но вот узнать точно». «Вообще точное определение слова «миссия» — это посылка, отправление. Но в наше время в это слово вкладывался смысл, равный вашему, ну...» Он задумался, пощелкивая пальцами. «О, вот! Смысл существования. Примерно такой смысл этого слова. Ну, или, если говорить совсем просто, какое-то ответственное задание. Вот». И Гранур облегченно вздохнул. Вообще, своим поведением он очень походил на живого человека. Вот умели же создавать. Кстати, своим объяснением смысла слова «миссия» он напомнил мне про еще один вопрос, который я хотел задать, но не успел. «Гранур, я решил потревожить о чем-то задумавшегося мага-магистра». «Чего?» — он отвлекся от своих размышлений и вопросительно посмотрел на меня. «Слушай, вот ты говорил, что этот замок взять приступом невозможно, так?» Я решил напомнить ему его же слова. «Это точно», — подтвердил он. «А при сейчасшнем упадке магии так вообще бред». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь. «А тогда скажи мне, последний защитник крепости Редарис, как так получилось, что крепость пала?» Гранур усмехнулся, но отвечать не спешил. Я тоже молчал и вопросительно смотрел на него. Наконец, когда пауза начала становиться совсем уж неприличной, он тяжело вздохнул. «Слушай, Волан, а давай я тебе расскажу эту историю чуть позже, когда твоя мама к нам присоединится», — попросил он и, предупреждая мой следующий вопрос, пояснил. «Когда она закончит свои дела с крепостью и, так сказать, опять сможет общаться с нами, у нее возникнет такой же вопрос. Так вот, чтобы дважды не рассказывать об одном и том же, я и предлагаю тебе немного подождать. Хорошо?» Я согласно кивнул головой и поспешил задать ему следующий вопрос. «Гранур, а что значит для мамы стать хозяйкой крепости, ну или замка?» «О-о-о», — протянул Гранур, — «в пределах крепости твоя мама будет непобедима. Она сможет управлять всеми процессами, проходящими в крепости. Она сможет наблюдать за каждым обитателем крепости. Ну и...» Он прервался, потом как-то безнадежно махнул рукой. «А! Что я тебе расписываю? Все это можно сказать одной фразой. В крепости, по своим возможностям, она будет на уровне богини». «О как!» — пораженно воскликнул я. Но тут мне в голову пришла мысль, которую я не преминул озвучить. «Слушай, а нам тут рассказали, что сколько-то предыдущих хозяев просто убили, и убийца до сих пор не найден». «И что?» — безразлично спросил мой собеседник. «Ну, так а что, если маму тоже убьют?» — спросил я. Гранур хохотал смачно, а главное — долго. Я уже начал подумывать, что у него в связи с произошедшим почему-то началась истерика. Но нет. Посмеявшись сласть, он успокоился и, все еще улыбаясь, покачал головой. «Ну, прости, Волан, просто я все время забываю, что ты ничему не обучен. Хотя, если подумать...» — он вдруг стал серьезным. «Скорее всего, таких крепостей может больше и не быть. А это значит, что ни у кого из ныне живущих нет никаких сведений о них». Он еще немного помолчал, а потом продолжил. «Понимаешь, Волан, эти крепости были новинкой и в мое время. Их только-только начали создавать, как грянуло это вторжение инферно». «Вот же долбодятлы!» — вдруг выругался он. Я удивленно поднял брови. «А!» — он махнул рукой. «Ты что, думаешь, что твои твари инферно сами собой проникли в наш мир?» Он саркастически усмехнулся. «Как же! Наверняка нашлись уроды, возжелавшие власти, и почему-то решившие, что с помощью твари инферно они смогут ее заполучить. Как же! Так им эту власть и отдали. Держи карман шире!» «То есть?» — я решил уточнить. «Кто-то, захотев больше власти, решил призвать твари инферно?» Мой собеседник кивнул головой. «Это точное сведение?» — полюбопытствовал я. «Да!» — Гранур кивнул головой. «Вот придурки!» — вырвалось у меня. «О, а я о чем?» — поддержал меня Гранур. «Так вот, насколько я знаю, Редарис был построен вторым. Планировалось строительство этих крепостей на границах империи. Целовали крепость Шидарис, построенная первой, я не знаю. Но вполне возможно, что этой крепости уже нет. А в центре империи их создавать и не планировали. Так что вполне возможно, что крепость Редарис уникальна». «Ну, хорошо», — продолжил я тему крепости. «По поводу уникальности я понял. Но ты не ответил на мой вопрос. Что, если вдруг мою матушку захотят убить?» «Внутри крепости это невозможно», — твердо заверил меня Гранур. «А если яд?» — не унимался я. «Что, если отравят пищу?» «Это невозможно», — повторил мой собеседник. «Яд потеряет свою силу, и все. Волан, не забывай, эта крепость — это скорее магический конструкт. Поэтому все, что происходит внутри, контролируется магией. Постоянно». «Ну и что?» — не унимался я. «На каждую магию найдется более сильная магия». «Но не в этом случае», — отрезал Гранур. «Эти крепости создавались как оплот империи на пограничных с варварами землях, где имперцам угрожало все, включая яд и кинжал в спину». Я скептически покачал головой. «Ты зря относишься к моим словам с недоверием», — горячился мой собеседник. «Может, конечно, что-то мы и не учли, но от всех известных нам угроз эта крепость свою хозяйку оберегает». «И от старости...» «Ох, ну я и вредный». «Нет», — покачал головой Гранур, — «от старости нет. Время мы победить так и не смогли». «Ладно», — примирительным тоном сказал я, — «я вообще-то пошутить хотел». Мой собеседник молча пожал плечи. «Слушай, Гранур», — встрепенулся я от пришедшей в мою голову мысли, — «а если герцогу Ренка что-то не понравится, и он этот замок вновь заберет себе?» Дель Ревик молча смотрел на меня, я на него. «В чем вопрос?» — наконец не выдержал он. Я выругался про себя. «Ну надо же! Вот же балбес! Действительно, вопроса же я не задал!» «А каким должен быть вопрос? Типа, что делать маме, раз она привязана к этому месту?» «Ну, пожалуй, так сформулировать можно». И я задал призраку именно так сформулированный вопрос. «Не, Волан, волноваться не надо. В этой крепости твоя мама, конечно, будет по своим возможностям равна богам. Но и вне этого создания ее силы тоже будут весьма и весьма. Архимагом она, конечно, не станет. Хотя видел я тут несколько архимагов, пытались они взломать дверь в этот зал. Знаешь, жалкое зрелище. Я всего лишь магистр, мог запросто справиться с ними со всеми вместе взятыми, даже если бы их было раза в три побольше». «Гранур, тебя опять куда-то не в ту сторону понесло», — укорил я своего собеседника. «Я, конечно, понимаю, столько лет ни с кем не общаться, это вообще трехнуться можно. Но ты опять не отвечаешь на вопрос». «А-а-а!» Гранур вдруг замолчал, явно не договорив свою фразу, и посмотрел на алтарную плиту. «Все», — выдохнул он, — «процесс закончен. Скоро твоя мама очнется». «Что значит «очнется»?» — заволновался я. «Она все это время спала? Но этого не может быть. Я смотрел за ней, у нее все время были открыты глаза». «Ага», — согласился со мной Гранур, — «именно, что все время открыты». «В чем подвох?» — нахмурился я. «Мне не понравился тон мага-магистра». «Волан», — Гранур говорил с таким видом, будто объяснял тупице очевидные вещи. «Глаза у нее действительно были открыты. Но ты заметил, чтобы она хоть раз за все это время моргнула?» Я хлопнул себя ладошкой по лбу. «А я все никак не мог понять, что же такого неправильного в том, что я вижу? Вот балбес!» «Ну, конечно, она же не моргала!» «Так, я уже смотрел на Дель Ревика, и что тогда это было?» «Это было что-то типа специального сна, в котором ей передаются нужные ей знания. Немного корректируются ее внутренние энергетические потоки, заодно устраняются различные аурные искажения». Я задумался. Мудреное словосочетание «аурные искажения» меня заинтересовало тем, что мне показалось, что я смогу докопаться до смысла самостоятельно. «А что касается отъезда твоей матушки из крепости, то никаких проблем не будет», — зачастил вдруг мой собеседник, видимо, пытаясь успеть все рассказать до пробуждения матушки. «Она может спокойно жить и вне крепости. Просто возможностей у нее будет меньше. Да сила заклинания уменьшится. А так будет жить как обычно. Да, забыл сказать. Так как она является хозяйкой крепости, она может в нее попасть в любое время. И когда я говорю «в любое», это значит «в любое». Ворота крепости просто сами откроются при ее приближении. И так во всем. Вся крепость будет слушать только ее и выполнять только ее приказания. Короче, если будет нужно, то она может приказать, и гарнизон замка заснет и очнется уже за его воротами. Фух, я облегченно выдохнул. А если крепость подберет себе другую хозяйку? Пока твоя матушка жива, — покачал головой Гранур, — этого не произойдет. И вот этим, так просто сказанным словам, я поверил. А это значит, что моя мама станет очень сильным магом. И мне интересно, в связи с ее регистрацией в коллегии магических дел, будет ли она ее как-то править? Ведь ее уровень дара изменится, и, судя по всему, намного. Нужно будет у нее потом спросить. Я посмотрел на маму, но она пока все так же лежала с открытыми глазами и не моргала. Я смотрел на маму, на ее такое родное и знакомое лицо, на котором сейчас не отражалось вообще никаких эмоций. Лицо статуи. Это было неприятно, пугающе, я не знаю. Но мне видеть его таким совсем не хотелось. Обычно лицо у мамы было очень живым, и часто его выражение менялось так быстро, что глаз за этой сменой не успевал. Но я вспомнил, каким оно у нее бывало, когда мы с Крисом, будучи совсем маленькими, что-нибудь отчебучим. Например, пойдем мерить лужи. Ага, в новых сапогах. А что? Они же новые, а значит, воду пропускать не должны. Они не пропустили. Это я сам, балбес, перепутал лужи и со словами «А, эту лужу я знаю, здесь обмелело». Гордо сделал шаг вперед и тут же оказался по шею в грязной холодной воде. От неожиданности я даже заорать не мог. Так и стоял и смотрел вытаращенными до невозможности глазами на Криса. Нужно отдать должное моему другу. Ржать он начал потом, когда помог мне выбраться из этой гадской лужи. Да и на следующий день, когда мы с ним встретились, первым, что он спросил, было «Сильно вчера досталось?» «Не очень», — ответил я и машинально потер попу. А еще я вспомнил смену выражений на лице мамы, когда она увидела меня в таком виде. Грязного, мокрого, озябшего. Чего только на ее лице тогда не пронеслось. От злости в начале до страха в конце. Теперь-то я понимаю, что она просто представила, что было бы, будь эта лужа чуть глубже. Да и вообще, это была не лужа, это кто-то что-то начал целенаправленно рыть, а потом бросил так. Кстати, мама узнала, кто этот загадочный крот, и ходила ругаться, правда, о результатах мне не сообщили. И вообще, я считаю, что досталось мне не за изгвазданную одежду или еще что-то, а именно за то чувство страха, которое мама испытала, когда представила, что могло бы случиться с ее 4-летним сыном, будь эта яма чуть глубже. И вот я смотрю на безжизненное мамино лицо, вспоминаю детство и ловлю себя на том, что мои губы растягиваются в улыбке. Нет, ну надо же, нашел момент. Купол, возведенный над моей матушкой, вдруг приобрел видимость, став буквально на секунду молочно-белым. А потом опять стал невидим. Я вопросительно посмотрел на Гранура, но тот просто кивнул головой, подтверждая, что все идет по плану. Купол так мигал еще несколько раз, и каждый раз я глядел на Дельревика, и каждый раз получал от него ободрение в виде энергичного кивка. И вот только с каждым миганием глаза у моего собеседника делились все больше и больше. Интересно, почему? Только я хотел задать ему этот вопрос, как он заговорил сам. «Да, Волан, на такое я не рассчитывал», — признался Гранур и после пояснил. «Оказывается, твоя мама является прямым потомком эльфийского королевского клана». Я был обескуражен и даже не знал, что сказать, поэтому решил сказать правду. «Может быть, но мне об этом ничего не известно». И раз уж вы об этом заговорили, что это меняет? Это меняет многое, хотя для вас это даже к лучшему, — затараторил он, потом поднес палец к губам. Тссс, она пробуждается. Сказано это было столь торжественно, что мой взгляд тут же без команды мозга переместился с собеседника на матушку. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом она вдруг моргнула. Потом моргнула еще раз. А потом по ее телу прошла какая-то волна, очень похожая на судороги. Благо, что она прошла очень быстро. Но все равно мама вскрикнула, задвигала сначала руками, а потом уже, видимо, полностью пробудившись, легко села, а после и встала, и шагнула от плиты, на которой лежала столько времени. Я не удержался и, сделав пару шагов, обнял ее. «Мама!» Это все, что я мог сказать. «Волька!» Мама освободилась от моих объятий и посмотрела на меня. «Ну ты как тут?» В ее голосе звучали забота и нежность. «Все хорошо, мам», — поспешил успокоить ее я. «А как ты? Ты чувствуешь какие-нибудь изменения?» «Гранур сказал, что ты, точнее твой дар, должен вырасти в силе. А еще он сказал, что ты можешь управлять всем в этой крепости, и теперь ты тут что-то вроде богини». От волнения я тараторил без умолку, перескакивая с темы на тему, почему-то боясь услышать в ответ, что ничего не получилось. «Все нормально, Волька». Маме, наконец, удалось вклиниться в мой словесный понос, и она, улыбаясь, протянула руку и дернула меня за нос. От неожиданности я замолчал, открыв рот, а мама засмеялась. «Ох, и уморительное же у тебя было лицо!» — сквозь смех рассказывала матушка. Я обиделся. «Я, понимаешь, тут переживаю, а ей мое лицо кажется уморительным». «Ладно, не дуйся», — вдруг посерьезнела мама. «Все хорошо прошло. Теперь я хозяйка этого замка. И действительно много чего могу. Просто мне нужно немного освоиться». «А твой магический дар, он правда вырос?» Не смог удержать я от вопроса. Мама на секунду задумалась, явно прислушиваясь к себе. А потом радостно улыбнулась и кивнула. «Правда. Только я не знаю, насколько». «Ваш дар, Ария, сейчас по величине чуть ниже моего», — влез в наш разговор Гранур. «Но это в пределах крепости. За ее пределами он упадет, и по величине станет где-то на уровне мастера». «Это как?» — не понял я. «Ты хочешь сказать, что магическое хранилище может изменять свои размеры?» Я посмотрел на Гранура. «Вот так, без всяких внешних воздействий?» «В общем, нет. Но только ты, Волан, забываешь, что вы все находитесь под воздействием магии крепости. И когда это воздействие исчезнет, размеры дара изменятся». Кивнул я, а потом улыбнулся от пришедшей в голову мысли. «Гранур, послушай, ты сказал, что в этой крепости мамины возможности будут чуть ли не как у богини, так?» «Да», — подтвердил свои слова наш с мамой собеседник. А мама, к моему удивлению, тоже кивнула. «Тогда скажи мне», — я не переставал улыбаться и видел, что эта улыбка начинает нервировать Эльрефика. «А ее божественность на членов ее семьи распространяется?» «Не понял», — искренне удивился Гранур. «Ну, может, у нас в крепости вырастет дар, или кое у кого он вообще откроется. Ну, может, мы тоже сможем чем-нибудь поуправлять», — пояснил я свой вопрос. Услышав мои последние слова, сказанные таким вкрадчивым тоном, матушка ощутимо содрогнулась и с мольбой во взгляде посмотрела на нашего собеседника. «Нет», — с абсолютно серьезным лицом ответил Гранур, «но я мог поспорить, что где-то глубоко внутри он ржал. Его выдавали смешинки, пляшущие в его глазах». Мама облегченно вздохнула, услышав его ответ, но меня он не убедил. Вот осталось у меня такое ощущение, что он это сказал только за тем, чтобы не нервировать и не расстраивать матушку. Короче, как-нибудь нужно будет попробовать что-нибудь здесь изменить. Что-то несущественное, чтобы мама не заметила, и в случае неудачи не создать что-то опасное для жизни. В общем, есть о чем подумать. То ли меня выдало лицо, то ли Гранур все-таки может читать мысли. Но когда я посмотрел на него, он медленно покачал головой из стороны в сторону, как бы говоря мне «нет». Я удивился, но эту тему решил пока не поднимать, потому что у меня на языке крутился совсем другой вопрос, который волновал меня гораздо сильнее. «Мам», — поспешил я его озвучить, — «теперь, когда твое магическое хранилище...» «Дар!» — прервал меня Дарри Рейвик. «Дар усилился...» — я просто кивнул нашему собеседнику, не желая прерываться. «Может, ты не будешь проглатывать этот камень?» Я просяще смотрел на маму. «Мам, ты же знаешь, что это очень опасно. Ну, мам, ну, пожалуйста!» Я видел, что она со мной не согласна, что она готова проглотить этот проклятый камень, и был в совершенном отчаянии. «Волан!» — окликнул меня Гранор, и когда я повернулся к нему, сказал. «Волан, просто поверь, это абсолютно безопасно. Потому что, во-первых, этот камень нужно не глотать, как почему-то принято у вас. А во-вторых, теперь весь процесс усиления дара будет контролировать магия крепости. А это, я тебе скажу, не хухры-мухры». Я посмотрел на маму, она согласно кивнула в ответ. «Понятно», — ничуть не убежденный приведенными доказательствами и бодрым голосом Гранора, я искал возможность, как избежать глотания камня. Как вдруг обратил внимание на одну особенность в словах Дель Ревика. «Гранор, я решил кое-что уточнить. Ты сказал, что этот камень глотать не надо, так?» «Так», — подтвердил он. «Тогда что с ним нужно делать?» — задал я логичный вопрос. «А то что-то у меня фантазия отказывает». Наш собеседник, понимающе усмехнулся и ответил. «Камень нужно растворить в крови. Только тогда его возможности полностью раскроются в даре принимающего». «В крови?» — пораженно вскричали мы с матушкой. «Да», — легко подтвердил, что мы не ослышались, маг-магистр. Мы с мамой ошалело смотрели на Дель Ревика. «Это что, шутка?» — первым не выдержал я. «Как ты себе это представляешь? В какую-то емкость, которой, кстати, здесь нет, сцедить мамину кровь, потом растворить в ней кристаллы, потом маме нужно будет это выпить?» «Да», — озадаченно покачал головой Гранор. «А я тебе не поверил, когда ты про свою фантазию намекнул». «Волан, ну ты подумай, какая разница, проглотит она камень или выпьет кровь с растворенным в ней камнем? И в том, и в другом случае камень окажется в желудке, чего мы хотим избежать». «Тогда что?» Я нахмурился, не понимая, что он хочет сказать. Мама, видимо, уже начала догадываться, потому что я заметил, как она сильно побледнела. «Ага», — обрадовался наш собеседник. «А вы, Ария, уже догадались, да?» «Нужно растворить камень в крови человека, поместив его в кровеносный сосуд». У мамы даже губы стали белыми. «Браво!» — вскричал Гранор и показательно пару раз свел ладоши одну с другой. Потом посмотрел на маму повнимательнее и укоризненно покачал головой. «Госпожа Ария, разве так можно?» Он был в сильном негодовании и расстройстве. «Вы хозяйка этой крепости. Что вы себе там надумали? Что сейчас ворвутся здоровенные злые мужики, схватят вас, перережут все вены и начнут пихать туда камень?» «Ну, чуть улыбнулась мама, не так натурально, но примерно». «Не расстраивайте меня, пожалуйста», — вдруг попросил Гранор. «У меня о вас сложилось очень хорошее впечатление, поэтому, пожалуйста, не нужно его портить». «Так как все это будет происходить?» — поинтересовалась мама. «Да очень просто», — улыбнулся наш собеседник. «Вы опять ложитесь на камень, но руки кладете вдоль тела ладошками вверх. Камень кладете на локтевой сгиб левой руки. Понятно?» Мама кивнула. «Все остальное сделает магия крепости. Чтобы вы не пугались, я вам расскажу вкратце, что будет происходить. Сначала камень сосется вам под кожу, а потом таким же образом проникнет и в кровеносный сосуд. На локтевом сгибе их много, поэтому проблем не будет. Далее камень, попав в кровь, начнет растворяться и, смешивая свою выделенную им энергию с энергией вашей крови, начнет увеличивать силу вашего дара. Когда... «Миледи Ария, вы здесь?» — вдруг раздался откуда-то из незнакомый голос. «Диттон!» — я узнал его, это был наш мальчишка-слуга. «Стой там, мы сейчас к тебе выйдем!» «Отложим?» — предложила матушка Гранура. «А то у нас, как я поняла, проблемы». «Диттон, а что случилось?» — крикнул я на всякий случай. «Милорд Эрик просил найти госпожу Арию. Там к воротам подъехали в большом количестве вооруженные люди и что-то требуют. Поспешите, миледи». Я посмотрел на Гранура. Он откровенно смеялся. «Это ненадолго», — сказал он, увидев, что я на него смотрю. «Как все там решите, возвращайтесь. У нас тут незаконченное дело».